Сверху я положил старые и поэтому мягкие полотняные мокрые тряпочки и обвязал все это сухим платком. Через каждые 2 часа сухой платок снимался. Мокрые же тряпочки снова осторожно, но обильно смачивались губкой, чтобы таким образом воспрепятствовать их высыханию и весьма болезненному прилипанию. Утром и вечером их нужно было снимать и как можно скорее снова смазывать той же мазью раны. Уже после первого применения результаты были хороши и подали мне надежду на исцеление, но я этого никому не сказал. Через 1/2 часа сильные боли уже уменьшились, и появление страшных судорог было предотвращено. Внутрь я велел принимать ежедневно по 2 ложки деревянного масла. Прованское масло оказало бы такую же услугу. Очень скоро под покровом, мешавшим доступу внешнего воздуха, образовалась новая кожа. Этому содействовала также и строжайшая опрятность. После первых дней болезни старательно смывали 2 раза в день теплой водой весь гной. Через 2 недели крестьянин был совсем здоров. Сам врач сознался, что он считал это излечение каким-то чудом. Он никогда не думал, что такие сильные ожоги излечимы. Один слуга так сильно обжег себе половину верхней части тела, что рука, половина груди и 1 сторона головы были покрыты черными и желтовато-красными пятнами, и кожа повсюду сошла. Вид у него был ужасный. Бедняга испытывал страшные боли. Такое же лечение, как и в предыдущем случае, поставило его на ноги в течение 4 недель. Невозможность доступа внешнего воздуха, постоянная влажность платка, постоянное смазывание освежающей массой, безукоризненная чистота – вот главное, что нужно для верного и скорого излечения от ожогов. При незначительных ожогах лучше всего помогают кислая капуста и рассол капусты. Капусту берут прямо из бочонка, накладывают на рану и перевязывают ее чем-нибудь. Накладываемую повязку следует смачивать 3-4 раза в день в рассоле и снова накладывать ее. Если чистый рассол слишком жжет, то его можно развести обыкновенной водой. Многие предпочитают в таких случаях растертый картофель. Другие смазывают рану льняным или другим каким-нибудь маслом и покрывают ее ватой, чтобы помешать доступу внешнего воздуха. Все эти средства хороши. Одна женщина обожгла себе руку до локтя кипятком и огнем. Ей сейчас же была оказана врачебная помощь, но, несмотря на самое заботливое лечение, рана не закрывалась в продолжении многих недель. Тогда эта женщина обратилась к моему лечению, благодаря которому уже через день прекратились боли и рана стала заживать. Лечение состояло в следующем. Всю рану покрыли по возможности более толстым слоем яичного белка, масла, и обвязали мокрой тряпицей. В первый день это повторили 2 раза. Весь гной и испорченные соки были удалены отваром сенной трухи. Во время лечения образовалось несколько нарывов, против которых употребляли отвар верблюжьего сена. Пользуясь попеременно этими средствами, она очень скоро вылечила свою руку, которую уже считала неизлечимой. Заражение крови. Вальтер, убивая корову, очень сильно порезал себе окровавленным ножом большой палец. Он не обратил на это внимания, но скоро почувствовал сильные боли. Рука так распухла, что он с трудом мог шевелить пальцами. Врач дал ему средства для обмывания и прикладывания к ране. Жар усиливался, на пальцах и руке появились синеватые и желтоватые пятна. Боли становились все невыносимее. «Позвали меня». Я посоветовал делать 4 раза в день паровую ванну для всей руки и кисти, каждый раз в продолжении 1/2 часа. Все же остальное время он должен был держать опухшую руку, обернутой до локтя в компресс из отвара сенной трухи. Примечание. Отварить сенную труху в кипящей воде, хорошенько выжать ее и положить в платок. Больной кладет на него руку и ее обворачивают платком, покрытым влажной, теплой сенной трухой. Через каждый 1-2 часа, то есть всякий раз, когда боли особенно усиливались, нужно было менять сенную труху, то есть отварить свежую и снова ее наложить. Это лечение облегчило страдания больного.